Глава 6. «Люблю эти часы. И именно летом», — тихо произнес Костя, глядя в окно на уже светлое небо. «Лежишь, бывало, где-нибудь в кустах и радуешься, что ночь прошла и что самые опасные твари уходят спать. А здесь еще и птички поют». «Это да». Я широко зевнул и, подойдя к стоящему в углу кабинета холодильнику, достал оттуда бочонок савинского оригинального. «Будешь?» «Еще 4 утра нет», — удивленно посмотрел на меня майор. «Так у меня еще предыдущий день», — продолжается, рассмеялся я. «Сейчас мы с тобой поболтаем, и я пойду спать. Так что имею право, тем более, под такой разговор». «Под какой такой?» — встрепенулся ликвидатор, отходя от окна. «Так ты вроде хотел узнать мои тайны?» «Хотел», — кивнул Костя, после чего подошел к полке и взял 2-ю кружку. «Насчет пива я передумал». «Только давай сначала кое-что уточним», — сказал я, открывая бочонок и разливая пенное. «Ты как-то сказал, что если я тебя попрошу, ты бросишь службу и переедешь в Савино на постоянку. Это утверждение все еще в силе?» «Да, более того, я думаю, что даже если ты не попросишь, я это сделаю. Откровенно говоря, после того, что я тут увидел и чем занимаюсь, возвращаться на службу — это как снова стать лейтенантом. Совсем другой уровень задач». «Понимаю», — кивнул я и сделал несколько глотков. «Уж как же я этого ждал после такого напряженного дня и всей этой суеты втрое. То есть ты готов принести мне присягу?» «Да», — кивнул ликвидатор, а потом усмехнулся. «Как сейчас помню, как мы с тобой 3 месяца назад в лесу встретились. А потом он повернулся к окну и ткнул пальцем торчащую в 1,5 километрах вышку ретранслятора. Вон ту штуку ломали и Воронцова перед Мышкиным подставляли». «Да, хорошая была операция», — рассмеялся я. «Ну что, готов к чуду?» «Да». Я сделал еще 2 глотка, снова наполнил кружку и приступил к рассказу. Сначала Костя просто слушал. Потом забыл про пиво. А его брови взлетели вверх и больше не опускались. Шутка ли узнать про то, что в мире существуют хранители и другие типы магии? Не рассказал я ему только о кое-каких свойствах красного кристалла. Если вкратце, то вот так, с наслаждением, наблюдая за лицом собеседника, резюмировал я. Некоторые считают меня избранным, и какая-то доля правды в этом есть. Ведь после того, как я почти умер, именно меня выбрала сила, чтобы поделиться секретами. И не буду скромничать, миру повезло, что так произошло. Ведь я собираюсь пустить эти знания во благо. То, что ты рассказал, невероятно. Эти первые слова Костя буквально выпихнул из пересохшего горла. Но, по счастью, он вспомнил о пенном и залпом опустошил кружку. — Ага, я понимаю. Тебе, наверное, нужно небольшое подтверждение моих слов, — рассмеялся я. — Готов? — К чему? — Гинзо. Помещение окутал знакомый фиолетовый туман, а когда он рассеялся, посреди комнаты стоял большой фиолетовый пони. Костя вскочил, чудом не опрокинув кресло, а его рука потянулась к пистолету. — Свои, майор! — обнажил в чем-то вроде улыбки зубы пони. — Знакомьтесь, это Гинзо. Хранитель кристалла иллюзий. Он, кстати, тебя очень хорошо знает. Пони вдруг исчез, а в метре перед лицом Кости зависла маленькая фея. «И это тоже я», — довольная эффектом произнесла она. «Я могу принимать любые обличия. И, как рассказал Дмитрий Николаевич, могу скрывать объекты иллюзиями. И вообще я самый полезный из хранителей, на котором тут все держится». «И самый скромный», — хмыкнул я. «Охренеть!» Ликвидатор сделал 2 шага вперед и, протянув палец, аккуратно коснулся маленького парящего в воздухе существа. Вернее, коснулся бы, если бы оно было осязаемым. А так палец прошел насквозь. «Кстати, материальным он тоже уже может становиться, если маны хватает», — кивнул я. «Ты садись, в ногах правды нет». «Охренеть!» — снова проговорил Костя и рухнул в кресло. «Так это все правда?» «А что ты думал? Я тебе здесь лапшу на уши вешаю». Я открыл ящик стола, но ничего там не нашел. Тогда встал и, взяв с полки еще 1 кружку, поставил на стол. «Видишь? Вижу и...» и кружка рассыпалась в пыль. Так я могу делать с абсолютно любыми незащищенными магией предметами. А теперь смотри. Мои пальцы засияли, и через мгновение кружка снова появилась на столе. И вот так могу. Охренеть. Похоже, у Кости закончились слова. Теперь ты понимаешь, почему я так долго тянул. Я серьезно посмотрел на собеседника. Почти все магические технологии, которыми я владею, в плохих руках страшно опасны. А если те же пермяки или даже император Орлов узнают хотя бы о части моих способностей, они однозначно посчитают, что я слишком опасен, и под стены Савина придут их войска. «Понимаю», — кивнул ликвидатор. «Поэтому отныне ты не служащий Нижегородской империи, а мой подданный. Я не знаю, потребует ли, чтобы ваш отряд вернулся, но ты точно останешься тут. Если надо будет, мы инсценируем твою смерть и сменим тебе облик. С помощью магии это легко делается». «Это ты тоже понимаешь?» «Понимаю. Ничуть не возражаю». Костя перестал таращиться на фею и перевел взгляд на меня. «То есть, когда ты говорил, что это все только начало, это было ничуть не преувеличение?» «Скорее, преуменьшение. Савина продолжит расти, а я активно обучать самых преданных и проверенных людей. Я не собираюсь прогибаться ни под Пермь, ни под Нижний Новгород, ни под османов». «Каких еще османов?» — поднял бровь ликвидатор. «Тех, чьи территории начинаются примерно в 1500 километров к югу от нас. А в 1000 километров между нами и ими есть еще Тбилисское княжество. И как только мы закончим строй, я пошлю туда большой отряд. Хочешь поучаствовать?» «Еще как!» — Костя снова вскочил. «А они на русском говорят?» «Нет, конечно», — хмыкнул я. «Но и с изучением османского я смогу тебе помочь, если позволишь немножко поковыряться в твоей голове». «Да я, если честно, и так начал думать, что ты меня загипнотизировал», — неуверенно улыбнулся майор. «Если бы я тебя загипнотизировал, ты бы о таком не думал», — рассмеялся я. «Мне просто нужно улучшить ту область твоего мозга, которая отвечает за запоминание. А Гинзо будет диктовать русские и турецкие слова. За несколько дней ты полностью выучишь язык. Готов?» «Конечно». «Хорошо. Тогда дай мне 5 минут». Что делать, я уже знал и, не вставая с кресла, проделал нужные манипуляции. «Что, все?» — с сомнением уточнил Костя, видя, что я снова приложился к кружке. «Да, теперь ты должен пойти и убить императора». «Что?» «Черт, не сработало. Да шучу я, не делай такое лицо. Гинзо объяснит, что дальше, а я пойду спать. Хотя нет, еще один важный вопрос не обсудили». «Какой?» «Ты никому не должен рассказывать о том, что сейчас узнал». «А Оле можно?» — с надеждой спросил ликвидатор. «Я все равно не смогу от нее все это скрывать. Ты не переживай, она женщина надежна, я отвечаю за нее, как за себя». «Ей можно. Я имел в виду остальных. Может, позже кому-то еще и расскажем, но сейчас нет времени на то, чтобы об этом думать». «Без проблем», — майор кивнул и повернулся к фее. «Слушай, Гинзо, правильно?» «Правильно. А по радиосвязи, Иваныч?» «Гинзо, когда я буду рассказывать Оле, сможешь появиться и подтвердить?» «Да какие вопросы? В любой момент, если это будет в Савино». «Спасибо». «Костя, я снова привлек внимание ликвидатора. Повторю еще раз. Это большая тайна. Не забывай ставить звукоизолирующие поля, когда разговариваешь об этом. А лучше даже не шепчитесь нигде и не обсуждайте между собой. Просто примите и знайте, что это есть». «Но магии изменений и другим ты меня научишь?» «Конечно». «Прекрасно». Костя широко улыбнулся, поднял кружку и стукнул по моей. «Буду рад служить вам, ваше сиятельство». «Я рад такому подчиненному, как ты». Мы выпили и обменялись крепким рукопожатием, после чего я снова зевнул и практически бегом направился в усадьбу. И там меня ждал сюрприз. Спящая Мила. Девушка что-то пробурчала под нос, когда я тихо открыл дверь и повернулась на другой бок. Черт, а я хотел душ принять. Ладно, с утра. Я быстро разделся и нырнул в теплую кровать. «О, ты пришел», — пробормотала Мила и повернулась ко мне. «Спи, радость моя». Я чмокнул ее в щеку, обнял, а уже через секунду тоже крепко спал. «Когда все это закончится, Сергей Петрович? Вы сами выберете кусок земли и построите там новые пушкинские бани. С едва заметной улыбкой проговорил император. «Но пока, как я вам уже сказал, мы не можем себе позволить, чтобы такая большая, расположенная сразу за Нижегородским кольцом территория, а рядом с мощным кристаллом огня, простаивала. Вы же хотите, чтобы мы победили в войне?» «Конечно, хочу, ваше императорское величество», — интенсивно закивал стоящий перед императором граф Пушкин. «Ну вот, тогда можете в свободное от выполнения ваших обязанностей время ходить, смотреть на строящиеся предприятия военно-промышленного комплекса на вашей бывшей территории и патриотически радоваться. И, кстати, отдельная вам благодарность за то, что прислали в армию больше людей, чем мы запрашивали». «Служу империи!» — выкрикнул Пушкин. «Можете идти». Император милостиво кивнул, и Пушкин в сопровождении двух стражей вышел. «Вы тоже свободны». Император повернулся к стоящим за его спиной телохранителям и теперь присутствующему на каждой встрече с самому сильному гипнотизеру Нижегородской империи. «Миша, а ты останься». «Так точно». Главный советник подождал, пока кабинет освободится, и занял место, где совсем недавно стоял Пушкин. «Слушай, Миш», император взял с блюдца дольку яблока и откусил от нее. «Ты не заметил в Сергее Петровиче ничего странного?» «Странного?» — удивленно наклонил голову советник. «Да, мне показалось, он как-то не так говорил. Я точно не понял, но не совсем так, как обычно. Да и походка вроде немножко другая. Он горбится, как и раньше, но как-то по-другому, что ли. Черт! А может, у меня просто паранойя в связи со всеми этими подменами?» «Может быть, вы и правы», — после паузы проговорил Михаил Ильич. «Сейчас вы сказали, и я вдруг понял, что меня беспокоило во время разговора. Он дважды назвал бани пушкинскими так же, как и вы, а до этого всегда их называл банями, доставшимися мне от моего великого предка». «Точно». Лицо императора окаменело, и он посмотрел на дверь. «Точно, Миша, а где Морозов?» «Ждет приказаний в тщательно охраняемой резиденции. Вчера вернулся с задания по графу Разумихину». «То есть в столице?» «Так точно». «Отлично». Император закинул остатки яблочной дольки в рот и хлопнул ладонью по столу. «Срочно его ко мне! Для его маленькой и призрачной мышки есть работа, черт! Сейчас вспоминаю, Пушкин же и спорил недостаточно рьяно, а ведь мы отобрали у него землю, которой цены нет. Он даже не заикнулся о компенсации, патриоты из себя строит. Ты еще здесь, Миша? Бегом!» «Так точно, ваше императорское величество». Советник развернулся и выбежал из кабинета. Четырехчасовой сон не полностью восстановил мои силы, но большего я позволить себе не мог. Слишком много дел планировалось. Я вернулся в Трою и все утро продолжал встречаться с главами кланов, помаленьку их гипнотизировать, делить между ними добычу и все это на бегу и громко крича. Передышку получил только после полудня, когда полетел на переговоры с самим собой. Мы встретились примерно посередине между Троей и Савино. Наши флоты грозно зависли над лесом, друг напротив дружки, а мы, с изображающим меня гвардейцем, уединились в полуразрушенной церквушке. Пока измотанный парень дремал в углу, я обедал и отдыхал от утренней суеты. После возвращения в Трою у меня сразу же состоялся разговор с Валентином Семеновичем. «И вы не сдержались», — недовольно проворчал Пермяк, выслушав мой рассказ. «Он потребовал, чтобы через неделю мы отсюда ушли», — проворчал я и сделал глоток виски. Сука, весь вкус индейки отбил. «Мы этого и ждали», — начал было военный, но я его перебил. «Но самое главное, этот урод пытался меня загипнотизировать. Если бы я не умел этому сопротивляться, вы сейчас разговаривали бы с его марионеткой». «Это так быстро не работает», — отмахнулся Валентин Семенович. «Он больше ничего не сказал?» «Нет, просто развернулся и убежал. Я даже не успел ничего сказать про совместную разработку Воронежа». «А очень хотели», — проворчал полковник, после чего на минуту задумался, а потом встал. «Ладно, планируйте завтрашние операции. Самые ближние деревни к Акулову не трогайте и будьте готовы к засадам. Не забывайте про предварительную разведку, используйте тарелки. У вас должна быть постоянная связь с дежурящими на них людьми. И вокруг тоже надо все внимательно осмотреть, чтобы не было резервов военных нижегородцев, как в прошлый раз. Лично этим займусь. Я тоже встал. Я больше всех остальных заинтересован в том, чтобы все прошло гладко. Так что в этот раз никаких накладок не будет. Мы приведем вам людей по максимуму. Надеюсь, оплата тоже не заставит себя ждать. — Не заставит, — кивнул Пермяк. — И здесь наш радар установите как можно быстрее. Акулов может снова повторить налет. — Его уже строят, — кивнул я. — И, кстати, спасибо вам за такой подгон. Насколько я понял, радар был подарком Пермской империи, не входящим в стоимость услуг бандитов. Правда, скорее всего, его оставить себе не получится. Да, я задумал устроить тут очень веселые события, но Пермяков без лишней необходимости трогать не стоит. Надо показать, что воюем мы именно с прибывшими с юга головорезами, и не перейти ту грань, после которой на Савина нападут. Валентин Семенович ушел, а я вернулся к делам и начал с того, что проводил почти 10 тысяч человек в рейд по захвату пленных. В их последний рейд. В насыщенном графике хорошо одно. Время летит практически незаметно. Не успел я моргнуть глазом, как наступила ночь, и мы снова со Святым стояли на заборе и смотрели за приближением второго груза пермяков. Система разгрузки уже была отлажена, и я, перевалив все на помощников, сам вернулся в нашу резиденцию и там спустился под землю. Туннель с того момента, как мы прибыли сюда, расширился в два раза, и теперь по нему мог бы проехать груженный внедорожник. «Куда идти?» — спросил я Гензо. «Туда!» — хранитель показал направление появившейся в воздухе красной стрелкой и тут же добавил. «Только не спеши, тебя сейчас подвезут, и осторожнее». Я обернулся, и буквально через несколько секунд из-за поворота тоннеля появилась малая доска. Она притормозила и остановилась рядом со мной. На ней, к своему удивлению, я увидел Дарью Васильевну, бывшую главу Власова. «О, ваше сиятельство!» — широко улыбнулась женщина. «А что вы здесь делаете?» «Да вот, попутку жду», — тоже улыбнулся я. «Залезайте, подвезу». Я встал на доску, и мы тронулись. «Как у вас дела?» — спросил я попутчицу. «Все будет готово минимум на 2 часа раньше крайнего срока. Уже вырыто 80% туннелей. Я только что закончила копать под один из складов, и сейчас будем с дочкой и ребятами делать самый широкий туннель под тот здоровущий склад с оборудованием». «Во! Давайте я с вами. У меня как раз есть немного свободного времени. Помогу, чем смогу». «За это мы вас все любим. Вы никогда не отлыниваете от работы». Дарья Васильевна нажала кнопку на пульте, и доска, чуть замедлившись, повернула в один из боковых туннелей. «В этом мы с вами похожи». Свят вызвал меня через час. «Дальше без меня», — кивнул я Дарье Васильевне и остальным ровящим туннели ребятам. — Да тут немного осталось. Спасибо за помощь. Не прекращая уничтожать грунт, — ответила бывшая староста. Благодаря указаниям Гензо и ночному зрению, даже в разросшихся под трое катакомбах, я легко нашел путь в резиденцию и вскоре сидел в своем кабинете. А еще через минуту дверь открылась, и зашел человек не меньше 2 метров ростом. Это был глава самого крупного из тех, что не пошли в рейд на юг кланов, Ветер. Громила носил очень странную для диких земель кличку Петр. «Садись», — указал я на кресло. «Предупредил своих, что мы тут всю ночь просидим?» «Своих-то да», — лениво бросил, располагаясь напротив меня, глава Ветра. «А вот Лом и Снегирь точно напрягутся из-за того, что мы здесь с тобой вдвоем планы думаем». «Мы подключим их, когда будет надо», — оскалился я. «О, это что?» Я ткнул пальцем на дверь. Петр обернулся, и в этот момент я всадил ему в шею дротик со снотворным. «Свят, заходи». Дверь тут же распахнулась, и в проеме появился мой помощник вместе с топором. «Хватайте эту тушу и за мной». Я первым выбежал из кабинета и снова спустился в подвал. Нас уже ждал 2-местный ББ. Спавшего главу Ветра мы погрузили на 2-е кресло. Я занял пилотское и рванул вперед. «Гензо, следи, чтобы мы ни с кем не столкнулись». «Все чисто», — сообщил хранитель. Я прибавил скорости, и вскоре мы вылетели на свежий воздух. Итак, что мы имеем? Через несколько часов начнется массовая атака на деревни. Там бандитов уже ждут как наши засады, так и войска нижегородцев. На тарелках, которые прикрывают это нападение, разумеется, исключительно мои люди. Поэтому никаких проблем там не ожидается. Самое сложное будет втрое. Нужно вывезти груз, а потом устроить здесь большую вечеринку. И спящий сейчас во втором кресле Петр будет играть в ней немаловажную роль. Но сначала его нужно обработать с помощью красного кристалла. «Я уже жду не дождусь, когда мы их нахлобучим», — хихикнул, появляясь на моем плече Гензо. «Уже скоро», — улыбнулся я и втопил на полную.